51. В сочинениях самых прославленных историков я нахожу факты, показывающие, сколь бессовестно приступали победители все заповеди богов. Один рядовой конник пришел к командирам, заявил, что убил в последнем сражении своего брата и потребовал за это вознаграждение. Положение в войске сложилось такое, что наказать его было невозможно, награждать же бесчеловечно и незаконно. Командиры ответили, что совершенный им подвиг заслуживает почести, воздать которые в походных условиях невозможно, поэтому лучше отложить дело до другого времени. Позже об этом случае уже не вспоминали. Подобные преступления случались в истории гражданских войн и раньше. В битве с Цинной у Яникульского холма, смотри примечание 115-е, один из воинов-помпеянцев, как рассказывает Сисенна, смотри примечание 116-е, убил, не узнав его, своего родного брата, а, поняв, что произошло, тут же покончил с собой. Вот насколько превосходили нас наши предки, и вознаграждая доблесть и карая преступления. Примечание 115-е. Речь идет о сражении между войсками так называемой Народной партии сторонников Гая Мария и солдатами, поддерживавшими аристократическую партию Луция Корнелия Суллы. Битва произошла в 87 году до нашей эры возле Яникульского холма при входе в Рим. Марианцами командовал консул 87 года Луций Корнелий Цинна, сулланцами Гней Помпей Страбон, отец Гнея Помпея Великого. Примечание 116. Луций Корнелий Сисенна, 119-67 годы до нашей эры, претор 78 года, легат Помпея Великого во время войны с морскими разбойниками. Известен как автор истории в 12 книгах, посвященной главным образом гражданской войне между Марием и Суллой. Конец примечаний. Подобные примеры из прошлого, если только они к месту, я и впредь буду приводить всякий раз, когда нужно прославить доблесть или найти утешение в беде. Страница 121.